Глава сороковая. «Что за произвол вы устроили?» — предсказуемо заявил Ковалев, когда Саша его отпустил. Стал отряхиваться, всем видом выражая недовольство. «Это не произвол, а провокация», — Саша продолжал улыбаться. «Неинтересно», — отрезал Ковалев. «Это незаконно, в конце концов. Это я вас нанял, а вы...» «Вы нас наняли убийцу найти», — заметила я. А не вас покрывать. Антон, отряхивающий плечо, замер. «Вы на что намекаете? Что это я Игоря убил? Чушь собачья! А зачем тогда согласились на встречу?» Не отступала я. «Деньги принесли. Боялись, что расписка выдаст вас как потенциального подозреваемого? Что к вам начнут присматриваться и узнают, что вы могли совершить преступление? Не надо наседать!» Ковалев взял себя в руки. «У вас нет никаких доказательств. И я его не убивал, понятно? Расписка только поведет следствие в ненужную сторону». Возникла пауза. Я высказалась. Ковалев ответил. «Все вроде по существу. И что теперь? Расходимся? Доводов-то у нас никаких». Дурацкая все-таки была затея. Ветер, который тактично молчал, пока я выступала, заявил. «У меня есть свидетель, который может подтвердить, что на момент смерти Игоря вы находились возле его дома». Ковалев растерялся. Видно было, что он пытается придумать, что сказать, но мысль не идет. Неуверенно усмехнувшись, задал вопрос. «И что за свидетель? На своей машине вы, конечно, не отправились туда. Такси тоже рискованно. Поймали частника. Он высадил вас за два квартала до дома Хмелева, возле круглосуточного ларька. Продавщица вас запомнила, потому что вы некоторое время стояли в ее обозрении, с кем-то разговаривая по телефону». Вот так. А мне ничего не сказал. Спрашивается, зачем я вообще каталась тут за 100 километров, когда можно было до ларька съездить. Претензии я пока оставила при себе. Было интересно, что дальше будет делать Антон. Он помолчал, размышляя. Потом тяжело вздохнул. «Пойдемте куда-нибудь», — высказался в итоге. «В нормальной обстановке поговорим. Только учтите, я его не убивал, понятно?» Мы промолчали, двигая на выход с рынка. Кафешка нашлась по ту сторону дороги. Работала до полуночи. Маленькое заведение с кавказской кухней. Мы уселись за столиком из дерева. Ветер заказал мне бокал вина. Я посмотрела укоризненно, к чему это вообще. Конечно, это не бутылка, но все равно. Даже повода нет. Мужчины взяли себе по кофе. «Ну, рассказывайте», — вздохнул Саша, когда официантка, приняв заказ, удалилась. «Кстати, ваша сумка». Ковалев, откинувшись на спинку, поставил сумку рядом, немного подумал, громко выдохнув. «Учтите, что я не пойду с этим в отделение», — заявил первым делом. «Ну, если понадобится, пойдете», — философски заметил Ветер. «Но мы вас гнать не станем, если вы действительно не убивали». «Я не убивал», — быстро сказал Антон и, поколебавшись, добавил. Но хотел. Опа, действительно интересно. Нам принесли заказ. Антон сделал глоток, повертел в руках маленькую чашку с резной ручкой. «Откуда вы узнали про расписку?» Поднял на нас глаза. «Ну, в тайне сей факт не хранился», — пожал Саша плечами. «Нашлись те, кто о ней вспомнил. Появилась мысль, что долг так и не был отдан». «Это Петька, да?» — зло хмыкнул Антон. «Он. Больше некому. Игорь не любил болтать о денежных делах. Если рассказал, то только Петьке. Он меня никогда не любил. Считал заносчивым снобом». «Это вы пристроили Татьяну к нему?» — не удержалась я. Ковалев бросил хмурый взгляд. «И это раскопали», — покачал головой, снова утыкаясь в чашку. Помолчал. Тема Татьяны явно была ему неприятна. «Ну, раз вы столько узнали, нет смысла таиться», — сказал наконец. Да, у нас с Таней были когда-то отношения. Думаю, знаете, чем они закончились. Когда она явилась ко мне спустя несколько лет, я посмеялся ей в лицо. Просила куда-нибудь ее пристроить на работу. Намекала на былые чувства. Антон крепко сжал тоненькую ручку на чашке. Не было там никаких чувств, один голый расчет. В этом вся Танька. Я ее выставил. А потом мы с Игорем и Петькой парились в бане. И Моисеев ныть начал, что никак секретаршу не найдет. Я и пристроил ее туда. Ветер сузил глаза. Только не говорите, что из светлых чувств. Нет, конечно, усмехнулся Ковалев, глотком допив кофе. Она мне бумажки с его фирмы таскала, шпионила за ним. Махинации он прокручивал. А я на всякий случай собирал на него компромат. Мало ли, всякое бывает в жизни. То, что Танька с Петей стала спать, я далеко не сразу узнал. Он же трус. Жены с тестем боится. Бабки же их. Но Танька сумела его раскрутить. Долго бабки сосала. Но это вполне в ее стиле. Он еще немного подумал, глядя перед собой. Короче, я и правда надеялся, что Игорь забудет про долг. Не забудет, конечно, но спишет по дружбе. Ну что ему эта сумма? Он такими бабками ворочает. Я и не торопился их возвращать. Да и не с чего было. Ресторан такого большого дохода не приносит. Чтобы вернуть долг, надо его продать. Но Игорь про долг помалкивал, и я расслабился. А 2 месяца назад он вдруг с размаху, когда вернешь. Как будто не понимает, что мне неоткуда взять такие бабки. И главное, отмазы не принимал, начал наседать. Какой-то проект у него, какой не рассказывает, но типа бабки нужны срочно. Я попросил время, объяснил, что могу только частями. Он вроде как согласился. Я начал деньги собирать. Ну и, короче, ясно стало. Никакого времени не хватит, чтобы отдать эту сумму. По крайней мере, мне нужно было хотя бы 2 лет. И это при том, что я буду себе во всем отказывать. А Игорь столько ждать не хотел. Но вопрос встал ребром, стал мне про расписку напоминать. Как будто я мог о ней забыть. Ковалев замолчал, словно собираясь силами. Мы с Ветром переглянулись, и Саша подсказал. «И вы решили от него избавиться?» Антон, подняв голову вверх, выдохнул в потолок. «Решил», — рубанул, уставившись на нас. «Хотел использовать Таньку. Внешность у нее самое то, и характер подходящий. Думал подложить ее под Хмелева. А оказалось, она сама уже вполне удачно легла. Но я подумал, грех не воспользоваться ситуацией. Танька не хотела, ударилась в панику, но я ее прижал. Моисеев бы ни за что не посмотрел, узнай про компромат, закатал бы ее в асфальт. Короче, я предложил ей денег, и она сдалась. Уехала на дачу к подруге, чтобы себе алиби обеспечить. А ему сказала, что едет с подругами в бар. А после к нему. Телефон отключила, чтобы он до нее дозвониться не мог. Ключи мне дала. У нее комплект был. Игорь ей сам сделал. Расчет был на то, что он спать будет. Даже если услышит шум, решит, что это Танька. Но все сразу пошло не так. Для начала я на выходе из подъезда столкнулся с какой-то девицей. От нее, правда, разило, как от бочки с алкоголем. Да и неслась она на такой скорости, словно за ней черти гнались. Но все равно я малость запаниковал. Вдруг она тут живет, вдруг вспомнит меня, если пойдут опрашивать. Но в итоге все равно пошел. За дверью тихо было. Я ключ в замочную скважину сунул, а он не крутится. Сам не знаю, что на меня нашло. Дернул ручку, дверь оказалась открыта. Даже заходить в квартиру не надо было. Свет в прихожей горел, и Игоря было отлично видно. Ковалев сложил руки в замок. Ну вот, как я потом рассказывал следователю, все так и было. «Зачем вернулись утром?» — поинтересовался Ветер. «Так мы же договаривались, что я заеду. Это можно отследить было. Мало ли Игорь обмолвился кому-то. Не хотел рисковать». Снова возникла тишина. Да уж, вот так ситуация. Казалось, дело сдвинулось с мертвой точки, понеслось к раскрытию, а потом бац, и все развернулось на 180 градусов. И мы снова на исходной.